количество и катастрофически высохло, раздражая кровавую корку в голове. Я пропускаю мимо все исходные формы, ноги протянуты, как рельсы в поле, руки прячутся в карманы неопределенностей. А я по-прежнему рыскаю по балкону, не в силах приблизить небо и оттолкнуть все эти плеские рожи. Цветы по-прежнему завяли, дымится кирпич от усталости, закипает терпение голоса и готовится перерезать всем уши. Я бы выстоял в очереди за пластилином, залепив все отверстия глиной и воском. Но стремления мои подгорели немножко. Урбанистическая девочка плачет за углом, запах гари жжет ей глаза, но не вспыхнут иначе. Когда счастье ее догорит до конца. Потерял не так давно.